Люди будут его всячески славить и даже сочинять сказки и легенды о нем. Но мало ему покажется того, что люди лицезреют его живого и веселого. Он захочет, чтобы он всегда присутствовал в каждой еранге. Искусные резчики вырежут его изображение на моржовой кости, начертают его изображение на белой коже и будут вешать его на высокие шесты. Но этого ему мало будет. Мало будет, чтобы его изображение было в каждой еранге. Он захочет, чтобы и запах его незримо присутствовал в каждом жилище и заставит всех обнюхивать его, где бы он ни появлялся, и запахом его будут наполнять еранги. И этого мало будет ему. Самые лучшие и новые одежды будут на нем, но он захочет их рассветить, и самые искусные вышивальщицы будут украшать его одежду. Он будет сиять, как отражение солнца. Да-да, и с солнцем его будут сравнивать, но и этого мало ему будет. И захочет он, чтобы настоящие звезды украшали его одежду. И будут посланные люди уходить за звездами, которых пожелал он, и погибать в пути. И останется он одиноким, и снова будет пустынно и дико на морском побережье, как тогда, когда я пришла сюда в молодости. Старая Нао закончила свою сказку. Молчали и все остальные, потому что много непонятного было в словах старухи. Широко зевнул Армагирген и сказал: «Однако надо и поспать. Мы хорошо поели, выслушали сказку старой Нао. Что нам еще нужно, кроме долгого и сладкого сна?» И все разошлись по своим ерангам. Четвертое. К весне в галечной косе стало совсем худо. Люди выскребывали налип со стен мясных хранилищ, вымачивали и варили лохтачьи ремни, добывали из-под снега прошлогоднюю зелень. Много было умерших просто от голода, особенно малых детишек, которые тщетно пытались выжать хоть капельку молока из тощих, похожих на сушеные кожаные рукавицы, материнских грудей. Весеннее солнце и пришедшее с ним тепло не принесли ожидаемой подвижки льда, и только с прилетом первых птиц кое-где появились разводья, и охотники стали возвращаться с добычей. Но уже не было изобилия прошлых лет. Что-то случилось в природе, и никто не мог этому найти объяснения, кроме старой Нао, которая утверждала, что все дело в человеческой жадности и неумении, в неуважении друг к другу, к природе и звериному населению земли и моря. Эти рассуждения больной старухи вызывали только усмешку у измученных и изголодавшихся людей, знавших, что нерпа никогда сама не идет к охотнику, и птицы не ищут сетей, чтобы запутаться в них на радость ловцам. Удача шла к тем, кто, не щадя себя, проводил дни и ночи на льду. С уходом ледового припая стало полегче. Люди охотились на больших байдарах, подкарауливали моржей на их привычных путях, когда они стаями шли через пролив из Южного моря в Северное. Охотники настигали их здесь,